Кентавр. Сюда когда-то в жгучий зной под темнолиственной лаврой бежали львы на водопой и буропегие кентавры. Алексей Толстой. Кентавр, центавр, одно из самых крупных и известных созвездий южного полушария, особенно хорошо видно в осенние и зимние месяцы, когда поднимается выше горизонта. Благодаря ярким звездам оно служит ориентиром для путешественников и астрономов, указывая путь к Южному кресту. На ночном небе кентавр представлен в виде величественного полулошади-получеловека, держащего копье. Его фигура, обращенная к Южному кресту, словно напоминает о его роли мудрого наставника и защитника. Главные звезды кентавра. Альфа Центавра. Одна из самых близких к Земле звездных систем, расположенная всего в 4,37 световых лет. Она представляет собой тройную систему, состоящую из Альфа-Центавра А, Альфа-Центавра Б и Проксима-Центавра. Последняя, ближайшая к Солнцу известная звезда, имеет подтвержденную экзопланету Проксима-Би, которая потенциально обитаема. Бета-Центавра – яркая бело-голубая звезда, указывающая на Южный крест. Минкент. Тета-Центавра. Оранжевый гигант. Одна из видимых в созвездии. Созвездие Кентавра ассоциируется с одним из самых благородных персонажей древнегреческой мифологии – мудрым кентавром Хероном. Кентавры обычно изображались как дикие буйные существа, у которых человеческий разум сочетался с животными инстинктами. Они прославились неукротимым нравом и нередко устраивали хаос. Однако Херон был исключением. Он отличался мудростью, добротой и знаниями в медицине, философии и искусстве. Он обучал многих великих героев, включая Геракла, Ахилла, Ясона и Асклепия. Однажды Геракл сражался с дикими кентаврами и случайно ранил Херона стрелой, смазанной ядом лирнейской гидры. Ее яд смертелен для обычных существ. Но Херон, как бессмертный, не мог умереть. Он был обречен на вечные страдания, испытывал мучительную боль, от которой не было спасения. Кентавр принял судьбоносное решение. Он добровольно отказался от бессмертия в пользу титана Прометея, который был прикован к скале за то, что подарил огонь людям. Благодарный за его жертву, Зевс поместил Херона на небо, чтобы он вечно сиял среди звезд в виде созвездия Кентавра. В римской традиции созвездие Кентавра иногда отождествлялось с Сагитарием, стрельцом. Оба эти созвездия изображают мифологических существ, сочетающих человеческие и животные черты. Однако со временем их начали различать. Кентавр представлял мудрого Херона, наставника многих героев, тогда как стрелец ассоциировался с более воинственными аспектами кентавров или даже с самим Кротосом, мифическим изобретателем стрельбы из лука. Австралийские аборигены связывали созвездие кентавра с мифом о гигантском охотнике, который преследовал духи животных.